Как всегда, будем нашим внутренним человеком, всего сердцем благодарить нашего Господа за то, что Он продлил жизнь нашу и дал нам сегодня возможность еще раз прийти пред Его лицо, чтобы прежде всего помолиться, а потом послушать Слово Господне, чтобы, идя вперед по этой земной долине, когда придется решать вопрос определенный, делать решение, чтобы у нас было некое богатство, которое формируется тогда, когда мы молимся и когда слушаем Его святое и божественное Слово. Поэтому хотелось бы, чтобы с каждым днем, с каждым мгновением нашей жизни мы могли углубляться в Слово Господне, потому что обычно всегда приходят такие времена, когда Господь будет испытывать каждого из нас, и одно из испытаний будет это на предмет знания Слова Господня. Вы знаете, когда приходят искушения, обольщения различного рода, то не всегда их легко и просто можно распознать. Потому что дьявол, если он обманывает, то Писание говорит, он принимает вид ангела света. И не так-то просто и легко бывает понять, о чем идет речь. Но когда мы углубляемся в Слово Господне, когда мы Его знаем глубоко, тогда никто нас не вырвет, если корни глубоко пущены. А если не мелкие эти корни наши, поверхностные, тогда да, бывает очень часто, что люди, и я это наблюдал, десятилетиями ходящие в собрания, я даже знаю пастырей, которые долгое время церкви вели, а потом приходило время, и я не раз напоминал одного из братьев. Церковь была довольно большая, и Дух Святой действовал в этой церкви. А потом пришло время, уже где-то перед самым уходом, не зная, сколько ему лет было, он уже проповедовал, что никакой души нету, человек умер, закопали. Ну, и самое главное, то, чтобы, когда ты еще живой, чтобы Христос не застал, не готов. А если уже умер, то уже все, ничего нет. И это удивительно, как-то так бывает. И Писание предупреждает нас, чтобы мы пускали глубоко корни. И вы помните первый псалом? Блажен муж, и там далее перечисление идет, и одно из таких истин там записано, лист его не вянет, потому что он у глубоких вод посажен. Воды близко очень, потому даже лист не вянет, уже не говоря про плоды, потому вот то, что мы сегодня делаем, конечно, мы делаем на своем уровне, и я больше, чем знаю, не скажу, одна только забота, чтобы не сказать то, что от разума человеческого. Но я думаю, что по нашим запросам, особенно когда у нас есть стремление жить чисто и свято, то Господь дает нам все необходимое, а уже более глубокое. Но для того, чтобы действительно враг не вырвал с корнем, нужно все-таки поглубже пускать эти корни и наблюдать за жизнью своей, чтобы не просто идти. Вы помните, мы один псалом поем «Я иду». И что? И дойду к незакатному солнцу любви. Псалом такой молодежный, не помню его, давно мы пели, поем ли мы его теперь, не знаю, но раньше такой псалом пели, что я иду и дойду, потому что вот иду и этим только удовлетвориться, а дойду или не дойду, наверное, никого из вас радость не доставит. Именно вот такие мотивы, такие намерения, лишь бы идти. Или, как говорят часто, как-нибудь не получится. Когда мы со всякой ответственностью идем пред лицо Господне, стремимся, молимся, то иногда с трудом, но Господь вводит в эти вечные обители. Иногда не просто это все дается. Ну, а если даже и не стараться, и не стремиться, то, наверное, я не раз повторял одну такую мудрость, учителей, наверное, или учеников, даже не знаю, как сказать. Говорят, если будешь учить на 5 раньше, 5-бальная система, сейчас 10-бальная, то, говорит, 3 получишь. А если будешь на 3 стараться, то навряд ли поможешь единицу схватить. А вот если будешь на 5 учить, то тройка будет. Да я не хочу, чтобы мы на тройку прошли путь. Хотелось бы, чтобы прошли его, ну, достойно, так, как надо. Но, тем не менее, по-разному люди входят в святую вечность. Одни как-то просто, легко, другие с большим трудом. Но самое главное, чтобы мы стремились, чтобы Господь видел нашу искренность, а искреннее сердце Господь никогда не оставит в стороне, потому что Он так обещал. Поэтому мы, конечно, несколько разборов уже пропустили. Я просто напомню и буду продолжать с 5 стиха книгу пророка Исаии, это будет 8 глава. Но напомню основную сущность, что в предыдущих наших разборах мы много о чем говорили, много на что обращали внимание. Но последние разборы обращали внимание на то, с какой настойчивостью, с какой последовательностью Господь хотел склонить Ахаза на то, чтобы он ему доверился. Ахаз, как его даже имя переводится, владетель, он чем-то владел, то все-таки царь был. А царь, какой бы он ни был, он владел чем-то. И богатством, и войско было его подчинение, и так далее, и так далее. Но Господь, понимая, что если он не вмешается в жизнь, то никто не поможет. Он всеми силами старался, чтобы он поверил его слову, которое он говорил. И он видел, что ему не хватает веры вот этой. А времена ожидались трудные, потому что народ израильский перебрал всю меру беззаконий. Господь же терпел, терпел и решил, но надо же рассчитываться. И Господь часто как рассчитывается? Или допускает трудности, или болезнь какого-то рода. А в то время целые народы, и в том числе и свой народ, плен попускал, чтобы враги приходили, разрушали эту землю. И здесь ожидалось очень большое наказание. Господь планировал, потому что уже дальше терпеть было невозможно, надо было что-то делать. И он хотел, чтобы все-таки Ахаз во все трудные времена имел упование на него. И видел, что его сердце нету доверия полного Богу. И помните, мы говорили различными способами, Господь говорил к нему, он ему напоминал, что вы, говорит, не верьте, потому что не удостоверены. Помните, мы проходили? Говорит, тогда проще знамения. Ахаз, у него какое-то было такое мнение свое собственное, выработалось. Он считал, что, как и мы сегодня считаем, если часто просить Бога, то мы его искушать будем. Наверное, чаще всего мы искушаем тогда, когда не просим. Когда сами делаем, когда сами себе хозяева, наверное, тогда Господь, ну, огорчается больше всего. А когда мы просим, то даже если по каким-то мелочам, ой, я такое мнение слышал, а это все мелочи. И надо вот эти мелочи, настолько проблемы серьезные превращаются, потому что никаких мелочей нету, по сути дела. Какие могут быть мелочи, когда мы ходим пред лицом Господним? Если где-то нарушил волю Господь, то это уже грех. А любой грех, мы сегодня можем его мерить. Большой, маленький, ну и большой, и маленький грех, он омывается только кровью Христа. Больше ничего нету. Если бы для большого греха кровь Христа, для маленького что-нибудь другое было, но ничего же другого нету. Маленькое или большое, все оно смывается или очищается кровью Христа. Потому для Господа, ну, с одной стороны, есть разница, ну, а мы, с другой стороны, не должны думать, что есть мелочи, есть что-то, на что не надо обращать внимание, потому что все равно, маленькое или большое, придется рассчитываться в свое время. И Господь предупреждал даже за слова, за каждое праздное слово. Человек даст, что такое праздное слово? Это которое ничего не делает. Просто люди говорят, лишь бы говорить, и все. Я не раз говорил. Говорит, хороший человек, веселый, а только безумолку говорит. Вот это веселый человек. А когда он молчит, говорит, это молчун какой-то, с ним неинтересно. А Библия говорит, что нам даны слова, и Господь научил нас говорить, чтобы мы своими словами благодать приносили. Можно приносить благодать, можно пустоту говорить, а можно вред делать словами. Это вот таких три уровня, которые касаются слов наших. И потому у Бога нет мелочей никаких. Чем больше, то поступки какие-то, которые не соответствуют Слову Господню. Потому здесь Господь и пытался убедить Ахаза. Но, к сожалению, мы будем читать дальше. Ахаз, по счастью, очень много делов наделал. Несмотря на то, что Господь и говорил, и пророку посылал. И даже сказал, сын будет ходить с таким Махершалал Хашбас. Вы помните это имя? Что спешит грабеж и ускоряет добыча. То есть вот-вот-вот скоро вас грабить будет. И добыча для тех людей, которые пойдут войною, она ускоряет их ход. Скорее идите, потому что наберете что-то в этой земле, а то не совсем пустая земля. Там даже в одном только храме Иерусалимском было золото, где-то кто-то посчитал, где-то 90 тонн. Я, может быть, ошибаюсь. Может быть, я и не совсем, но мне кажется, кто-то считал, перевел на современную меру, где-то 90 тонн золота только одного было там потрачено. Но я могу ошибиться, я говорю, я, может быть, немножко призабыл, а может, даже и больше, я не помню уже совсем. А уже, говорит, меди, железо, что-то не было, сколько там было, то уже ради этого храма, наверное, многие хотели прийти в эту землю, дограбить этот храм, потому что они не знали Бога живого. И Господь все делал, чтобы Ахаз мог поверить Богу, чтобы он был на страже. Но, к сожалению, я немножко забегу вперед, Ахаз все-таки не унял ничему. Он даже это Урию священника сбил с толку. Помните, мы читали, я взял себе двух верных мужей, один был Урия священник, а потом читаем Урия. Потому что царь Ахаз Феглафеласара пригласил туда, чтобы им помог воевать. А потом Салманасар еще приходил на эту землю. И уже после он не надеялся на Господа, своими силами решил решить проблему эту. Я немножко перепрыгиваю вперед. И получилось, что помог ему этот царь. Они какую-то победу одержали. Где-то сразились, кого-то завоевали. А потом пошел этот Ахаз, поглядел этих богов, рассмотрел дамасских, жертвенники, и сказал Урии, Урия, медный жертвенник, отодвинь в сторону. Вот пока что будем на этом дамасском жертвы приносить. А медный жертвенник пусть в стороне постоит. И Урия это сделал. Ну, говорю, там, ободки, кажется, обломал, я уже точно не помню. Это надо читать книгу «Царств», книгу про Липоменон, потому что вот эти события описывают и в книге «Царств» вы найдете описание, в книге про Липоменон, и Иеремия об этом говорил, и Исаия об этом говорил, потому что когда мы все вместе в купе берем, то видим полную картину. И вот ничто там Ахазу не помогло. Вот что Бог не делал, и уже и человек ходил. И постоянно имя говорит, это будет как знамение. И я опять повторяю старую мысль. Для нас имена сегодня мы как-то их даем, ну, как-то у нас свои взгляды на эти имена. По дедушке, по бабушке, да и раньше так давали. Помните, Захария говорит, назвать его Захарией. Он говорит, нет Иоанном. Я говорю, ну как, никого в роду Иоанна нету, хочу Иоанном назвать. Я говорю, нет, говорит, назвать Иоанном. Захария сказал, потому что ему Бог дал откровение, потому что это было имя, которое значение имело. Поэтому вообще эти имена библейские, мы их много не понимаем, я не понимаю их, что они значат. Почему эти люди носили такое имя? Но они имели значение. И Господь как знамение, для того, чтобы было постоянно напоминание, сказал этому сыну, который будет расти, дайте имя Махершалал Хашбас. Спешит грабеж, ускоряет добыча. Им все равно ничего не помогло. Вот настолько мы часто бываем упрямые люди. Неверие, потом упрямство, но потом кому претензии предъявляем? Богу, потом людям, но только не себе. Только не себе. Все кругом, Бог виноват, не слушает, люди не слушают, люди не делают. Ну, а сам нормально. Нормально, а на самом деле то ненормально часто бывает. И я читаю, я уже начал читать с 5 стиха, я до 5 стишка дошел. Помните, я вам напоминал, как все-таки важно было этим людям, евреям, понимать это. Я о Давиде напоминал, помните, ему провели Висагу, сунамитянку. Его имя было «Отец заблуждается», Ависага. И Давид, как помазанник Божий, мог бы собрать, а что-то мне привели с таким именем. Но не обратил на это внимания, и позже были проблемы. Хотя там довольно такое глубокое место, его с поверхности чтения не разберешь, что там происходило, там очень глубоко, наверное, нам не вычерпать. Но, тем не менее, все-таки, когда уже мы читаем Библию, то мы не можем не обращать внимания на это. Вот на свои имена, пожалуйста, можно не обращать внимания. А когда мы читаем библейские имена, здесь ничего нет просто так. Ничего нет просто так написано. Я буду продолжать с 5 стиха. «И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще». То есть к тому, что Господь говорил прежде, Он еще добавляет. И вы знаете, что Он добавил, Господь? Вот он что сказал. «За то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, цара Ассирийского со всей славой его, и поднимется она во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих до этого места». Вот за что Бог так возмутился? За то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, а восхищается Рецином и сыном Ремалиным. Господь всегда любил людей, которые хотели проводить свою жизнь тихо. Они все делали спокойно, они все делали тихо. Даже когда они возмущались чем-то, они никогда не бунтовали. Они говорили спокойно. Вот так и так, вот этим я с тобой не согласен, вот этим не согласен. И никакого бунта. Они хорошо понимали, что бунтом ничего не возьмешь. Если хочешь взять, то можешь взять молитвами. Ведь одно дело, допустим, видеть что-то, что на самом деле не то, что надо. А другое дело поменять что-то, чтобы оно не было так, как есть. Это же две разные вещи. Мы очень часто любим давать задания друг другу. Вот у тебя вот тут вот не так. Я говорю, я и сам вижу, что не так. А вот как это сделать, чтобы было так? Я тоже могу надавать задания всем подряд. Одному, другому, тебе то не так. Я вижу, что не так. Но и часто бывает так. Покуда Бог не вмешается, нет, то и не сделаешь. То и не сделаешь ничего. Я просто как пример приведу, почему Господь обратил на это внимание? За то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином. А Рецин-то твердый. Это ж вражеский полковой, вражеский царь. И сегодня я когда наблюдаю за жизнью, особенно, когда где-то есть непорядок, и он не устраняется, как людям хочется иметь человека с твердой рукой, диктаторского склада. Раз стукнул кулаком, крикнул посильнее, раз, навел порядок, все, нормально все. И когда вы помните, когда вот началась эта перестройка, было ж много чего неудобовразумительного. Но это открытый был саботаж, открытое было вредительство. Ну, уже это время прошло, хочу напомнить. Может, кто-то знает, кто-то не знает, когда вот эту как раз хотели скудость сделать, чтобы было. Чтобы показать, что без старого строя ничего не пойдет дальше. Ну, я уже напомню. Одно такое свидетельство. Один, значит, человек говорит, один из наших братьев, У тебя там, говорит, дома есть какой-то скот, говорит, ты вот поедь туда и туда и набери там, говорит, пшеницы. Откуда там пшеница? Говорит, уже не помню, сколько, кажется, я могу назвать, где-то, говорит, председатель, 50 тонн пшеницы мне приказал свернуть и закопать. То покуда я вечером не поехал с бульдозером закапывать, то поедет, наберу, все равно она пропадает. Вот так талонную систему вводили. Там где-то, говорит, наскул целые фуры где-то в лесу были, жгли и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Ну и в то время, вы знаете что, как раз вот в это время стали появляться портреты Сталина. Это был диктатор с железной рукой, железной хваткой. Людям казалось, что если эту твердую руку где-то взять, которую взял бы, раз, железная дисциплина, все на место стало бы. Народе Божьем тоже так иногда желают. Правда, я не знаю, как кому кажется, но мне говорят, что я очень мягкий, надо было где-то построже быть. Может быть и так. Иногда, наверное, и малодушие бывает, может быть и так. Но когда мне говорят, ты ж будь построже, будь более жестким, я говорю, так я ж тогда и к тебе буду более жестким. Ты как думаешь, если я в общем буду более жесткий, то я к одному буду менее, к другому. Я ж ко всем буду одинаковый. Вы меня понимаете, что я говорю? Вот людям кажется, что, ну, ты к одним будь так, к другим. Да я ж ко всем буду одинаковый. Где-то на сегодня могу где-то смолодушничать всем. Но я как пример провожу. Ну, а в другом случае, если буду жесткий, то я ж ко всем могу быть жесткий тогда. Оно ж не может быть, ну, одно, так, ну, характер есть характер. Я сегодня проповедую, кричу, руками махаю. Ну, и всем махаю. Кто-то хотел бы, наверное, чтобы я спокойненько стоял, но я вот такой. То боком, то еще ты это повернусь. Ну, такой, ну, да, вот какой есть, такой есть. Я могу стараться, но у меня не получается. Я не раз вспоминаю, здесь же у нас на разборе, где-то сестры попросили меня, говорят, брат Николай, ну говори немножко помедленнее. Значит, я уже стараюсь говорить помедленнее. И в конце вторая записка, брат Николай, ну говори, пожалуйста, помедленнее. Я думаю, а что ж я делал все время? Да я старался говорить помедленнее. Я ж старался очень сильно, но куда денешься? Старание, характер и так далее. Ну, как-то проявляется в жизни. Но Господь любит спокойных людей, тихих. И я прочитаю еще один стих Писания, чтобы подтвердить Новым Заветом. Первое послание к Тимофею 2:2. Мы часто цитируем это место Писания. «Дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную, во всяком благочестии и чистоте». Бог не любит бунтарей, Бог не любит бунта. Он любит, когда мы черное называем черным, белое белым. Он не любит, когда мы сладкое называем горьким, горькое сладким. Ты называй вещи как есть. Но в то же самое время веди себя так, как надо. Поэтому я очень хотел бы, чтобы мы сегодня обратили на это внимание. И как раз то здесь Господь и продолжал разговор с пророком. И как раз вот продолжил, дополнил. И восхищается рецином твердый. Я сегодня не смотрю, сколько было проблем. И некоторые из них решались не так просто, я имею в виду в области. Я уже их не называю по именам. Но говорили, ну что вы медлите, ну надо делать. А Бог говорил, подождите, я все сам улажу. А чтобы нам по-человечески уладить, это надо было писать заявление в суд, писать на этого человека. А вы знаете, что такое написать заявление в суд? Это значит, нет гарантии, что завтра не появится в прессе, что баптисты начинают судиться. Нас баптистами называют всех подряд. Что у них там такое и такое дело. И это был бы ущерб. А потом, правда, прошло, можно было за год делать. Мы ждали 4 года. Но Бог так уладил все постепенно, потихоньку, никакого бунта, никаких обид, ничего. Сделал вот так. Я помню, когда-то оно будет касаться нашей церкви. Я не называю имен, не называю групп. Была такая группа у нас в свое время, певческая. Ну, немножко современные были. Мне иногда, когда я там проводил прием, когда они отрывались, приходили играть там в подвале, то мне было стыдно глядеть людям в глаза. А они здесь играли нормально, но когда одни. И однажды Бог сказал, я их, говорит, рассеивших по одному, я их расформирую. Могли бы здесь разогнать, стукнуть кулаком, пошли бы жалобы родительские, что вы наделали, наши дети хотят играть, а вы их не понимаете, вы уже устарели, как сегодня говорят, у вас уже не совсем нормально. Вы знаете, сколько это было бы жалоб и разборок, сколько было, а Бог одного туда, другого, третьего, четвертого туда, никого нету. Расформировал потихоньку, потихоньку. Поэтому вот когда Бог что-то делает, нам, конечно, хотелось бы побыстрее. Вот скорее, скорее, скорее, скорее. Но все есть свое время. Это скорее может привести к взрыву. А с другой стороны, есть моменты. Я помню, когда-то, когда, значит, несколько церквей, значит, буквально хотели выйти из союза. Было и такое, и однажды Господь говорит конкретно, немедленно едь в эту церковь, потому что если опоздаешь, знаете, я собрался, приезжаю, пастор как увидел, ну, говорит, все, я уже вот, объявил сбор, а сейчас уже нечего делать, уже куркаю здесь, не могу, вы меня поняли? Вот уже здесь промедлили, уже другой вопрос. Уже сделали бы дело. Но, с другой стороны, у Бога на все есть время свое. Время свое. Надо почву подготовить, надо людей подготовить, надо все подготовить. Поэтому я просто хотел бы обратить внимание именно на этот текст Писания. Тихо. Это не значит, глаза закрыты на все. Это совсем не значит, знак равенства не поставишь. Но, тем не менее, на это стоит обратить внимание. И восхищается Рецином и сыном Ремалиным. И дальше, за то, что это так вот происходит, Рецин переводится твердый. Ремалин, Бог украшает. Сегодня знаете, что... Мы по-разному видим украшения Божие. Ой, говорит, как у меня благословение большое на семью. Я не раз вспоминаю эту сестру. Как Бог нас благословил. Это я жил в этой хозяйке. Начинает перечислять, одна внучка одну должность занимает там где-то, значит, сын, значит, где-то там в офицерском составе очень... перечислил всех, как бы, а неверующие, каже, нет. Но я понимаю, вот эта сторона, которую люди видят, она имеет значение, но если не верующие, то что толку? Если бы одно сочеталось с другим, то, да, это есть та полнота благословения, я об этом буду говорить, потому что вот эта мысль, она будет проскальзывать в будущем, когда мы будем читать книгу про Исаии. Даже недалеко, но следующая глава или это даже. Я обращу на это внимание, на эти все успехи. Они очень часто, плотской успех, затмевают глаза людям, и они перестают обращать внимание на духовную сторону. И оно сильно действует, потому что мы все-таки люди во плоти живем на земле, и нам не безразлично, вот и достаток, который имеем, и то, и другое, и третье, но тем не менее все-таки это просто то дополнительное, что Бог дает в изобилии, то, чтобы духовный человек рос. А когда нету духовного роста, то какой смысл тогда в этом материальном всем? Оно теряет свое значение сильное, первоначальное. И дальше Господь вот что говорит. Зато кто пренебрегает одним, пренебрежение, это, наверное, как какая-то крайность с одной стороны. А восхищение – это вторая крайность. Пренебрежение одним и восхищение другим. Можно без восхищения рассматривать вещи. А уже восхищение – какое слово? Восхищается. Мы сегодня говорим, церковь восхищается Господом, в свое время восхищена будет. И вот как раз Ник вот этот потолок восхищается. И кем восхищается? Рецином, потому что он твердый. И сыном Ромалина, вот Факеем, другими словами. Вот Факей сын Ромалин. И вот Господь взял вот эти два, один уровень самый низкий, а другой аж восхищение идет. И уже не мог просто так говорить. И говорит, за это я и наведу на них. Это, наверное, уже чаша переполнена, потому что не только вот это было причиной, что Бог сказал наведу царя. Но я еще раз перечитываю. И продолжал Господь говорить ко мне. А сегодня говорит ко мне и говорит каждому из вас. За то, что этот народ пренебрегает водами Силоама, текущими тихо, и восхищается Рецином и сыном Ромалийным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, цара Ассирийского со всею славой его. Вот, пожалуйста, здесь еще конкретное истолкование, что в Библии, если по контексту смотреть, означает воды, реки бурные и большие. Цара – это люди. Бог не рассматривает природу или лес. Мы даже про лес будем читать, будем про дубы читать. Бога не столько интересуют дубы, которые растут, а чтобы мы не были дубы. Я не раз говорил, очень часто, мы вот настолько в своих глазах высокие, я как-то повторял эту мысль, что нам кажется, что мы кедры ливанские, а мы дубы васанские во многих вопросах. И нас не переубедишь. Говорю одно, а считаю, что знаю, значит, а кедр – это благородное дерево, это древесина благородная, это и орешки кедровые целебные –